Глава 16. Я просыпаюсь, и светлый день уже наступил. Я сразу же вспоминаю все, что произошло вчера. Я свернулась калачиком под тонкой простыней и задаюсь вопросом, где Люц. Я никогда не забуду о чувствах, которые он мне подарил прошлой ночью, но реальность всеми силами захватывает меня. Дверь открывается, и Люц заходит в комнату с чашкой кофе в руках. Он смотрит на меня с беспокойством. «Как твои дела?» Я сижу на помятой кровати, где мы провели ночь. Я должна быть самой счастливой девушкой на планете, но не знаю, что чувствую. Сожаление, стыд, страсть, любовь. Люцифер подходит ко мне и садится рядом. «Тебе не должно быть стыдно», — тихо говорит он. «Точно не за это. Нет ничего плохого в том, чтобы заниматься любовью». Я пристально смотрю Люциферу в глаза. Несмотря на все его заботы, он выглядит достаточно расслабленным. «Большое спасибо», — говорю я, — «что ты остался со мной». Он лукаво улыбается. Было очень приятно. Я чувствую, что моя шея начинает краснеть. Люц тихо смеется и нежно целует мою израненную щеку. «Нет поводов для смущения. Мы не сделали ничего такого, чего я не хотел бы повторить». Я делаю глоток из чашки и улыбаюсь ему в ответ. «Как дела у Наамы?» «Она видела больше, чем я. Олесио спас ее жизни и пожертвовал собой. Ее должно быть, убивают мысли об этом. Лилит и Сэм о ней заботятся». «Я хочу к ней», — говорю я, — «и к брату». Прошлой ночью я взяла передышку, но та закончилась. Тициан и Стар нуждаются во мне. Даже если я не знаю, как могу быть рядом с ними, пока живу в Пятом Небесном Дворе. И мне нужно, наконец, рассказать Люцу о своей сестре. Интересно, он будет настаивать на том, чтобы увидеть ее? Теперь, когда он думает, что я кровная наследница и ключ, моя сестра снова в опасности. Ангелам осталось найти один единственный ключ. Заставит ли он Стар пройти испытание? Поступил ли бы он так со мной после всего того, что произошло между нами? Я должна сказать ему, что она больна. Должна объяснить, что она не переживет этих испытаний. У меня слишком много тайн. На мои глаза наворачиваются слезы, и я чувствую себя более одинокой, чем когда-либо. С кем мне теперь говорить обо всем этом? Ведь Олесио умер. Я не знаю, что правильно, а что нет. Но я доверяю Люциферу больше, чем любому человеку, которого знаю. «Он навсегда останется в твоем сердце», — говорит Люцифер, полагающий, что я снова плачу из-за Олесио. «И однажды ты снова встретишь его, а ваши души узнают друг друга». «Я не верю в переселение душ», — отвечаю я, положив свою раненую руку на его грудь. Его кожа теплая, мягкая и упругая. Когда он рядом, я чувствую, что у меня есть якорь в этой жизни. Ты не должна верить в это. Но от этого суть не изменится. Ваши души так и делают. Они переселяются из одной жизни в другую, пока, наконец, не станут светом. Он гладит по моей щеке пальцами. Каждая душа должна завершить свой цикл, прежде чем она сможет покинуть этот мир. У каждой души есть 1000 жизней. Вы с Олесио были так крепко связаны, что, мне кажется, вы уже встречались раньше. Мысль об этом утешает меня. Иногда это кажется мне более интересным, чем бессмертие ангелов. Мы живем только одну жизнь и повторяем одни и те же ошибки снова и снова. «Я никогда не предам тебя, как Сириэль», — вдруг говорю я. «Может быть, сравнивать себя с Серафимом слишком самонадеянно, но он должен знать об этом. Я не стану выдавать его тайны, но я действую у него за спиной. Интересно, это так же плохо?» Люц притягивает меня к себе и целует меня. «Я знаю это», — говорит он в мои губы. «В тебе нет ни капли лжи». Я прижимаюсь к нему и надеюсь, что он продолжит так думать, когда узнает мою тайну. 2 часа спустя мы с Наамой и Сэмом идем по Пиацетте. Я пошла к ней, чтобы утешить ее, а она настояла на том, чтобы сопроводить меня к брату и сестре. Я не могла отказать ей в этом, потому что, думаю, она просто хотела оказаться вместе, напоминающим ей об Алессио. Ее лицо кажется словно замороженным. Еще вчера она была такой счастливой. Алессио пожертвовал собой ради нее, и это, наверное, худшее. Человек спас ее и отдал за нее свою жизнь. Все, что осталось от карнавала, было убрано с площади. Сейчас и не скажешь, что венецианцы праздновали здесь вчера. Нигде не осталось следов взрыва. Только за стенами пирса сияет что-то яркое. Только подойдя ближе, я могу разглядеть, что это. Кто-то оставил там цветы. Я беру Нааму за руку, а Сэм обнимает ее. Еще несколько минут мы молча смотрим на воду лагуны. Я не могу остановить слез, а Наама берет цветок в руку, целует его и бросает в воду. Качающиеся волны уносят его прочь. «Пойдемте», — говорит Сэм после того, как цветок исчез из поля нашего зрения. Ему не нравится то, что я нахожусь на улице без защиты, и это при том, что в небе летают ангелы-воины Пятого Небесного Двора. Люц настоял на этом, когда я отказалась идти в библиотеку со свитой из нескольких ангелов. Он боится за меня. И не только из-за того, что я ценный ключ. Я стучу в дверь библиотеки, и стук дверного молотка делает ситуацию еще более нереальной. Алессио больше никогда не откроет мне. Какое-то время спустя Феникс открывает дверь. Он суровым взглядом рассматривает Сэма и Нааму. «Как дела у Тициана?» — спрашиваю я. «Мне надо было сразу же прийти к ним вчера. Эта ситуация все же непростая. Сэм не знает ничего о Стар, и я не знаю, как мне объяснить ее присутствие». Все так, как может быть в такой день. Он сидит в читальном зале. Я не стал отправлять его в школу сегодня. Можно мне к нему?» Феникс кивает. «Он должен остаться снаружи». Его взгляд впивается в Сэма, и, как мне кажется, он был готов вступить в схватку с ангелом, чтобы тот держался подальше от Стар. Я не хочу, чтобы он заходил к нам в дом. А мне нельзя спускать глаз с Мун. Мне очень жаль, что все это случилось. Жаль, что вам пришлось пережить все это. Но Мун слишком ценна для нас. С ней ничего не должно произойти. На мгновение мне кажется, что Феникс сейчас бросится на него. Я кладу руку на предплечье Сэма. «Просто подожди здесь. Читальный зал прямо над нами. Со мной ничего не случится». К моему удивлению, он кивает. «Ты можешь отвезти Нааму в комнату Алессио?» Обращаюсь я к Фениксу. Ей бы хотелось попрощаться с ним. Его взгляд смягчается. «Интересно». Алессио рассказывал ему о том, как важна для него Наама. Наверняка. Я завидую Фениксу. Ведь он проводил последние несколько недель с моим братом, сестрой и лучшим другом. У меня были только недолгие мгновения, когда он приходил к нам во дворец Дожей. Никто не вернет мне потерянное время, которое я могла провести с ним. Я бегу в читальный зал и брожу мимо рядов. Стар где-то спряталась, но я не хочу звать ее, потому что Сэм может меня услышать. Я нахожу ее, пройдя на две комнаты дальше. Она наклонилась над своей книгой, а шелковые волосы падают ей на плечи. Тициан сидит рядом с ней, погруженный в чтение. По крайней мере, он делает вид. На самом деле, он просто уставился в одну точку перед собой. Его глаза все еще опухшие от слез. Они оба замечают меня лишь тогда, когда я кладу руку на спину Стар. Тициан вскакивает с места и бежит обниматься со мной. Я крепко прижимаю его к себе и погружаю лицо в его волосы. Стар медленно поворачивается к нам. Скорбь охватила все ее тело, и она обнимает себя руками так, будто боится, что вот-вот сломается. Я протягиваю руку к ней, и мы обнимаемся все вместе. Я шепчу успокаивающие слова на ухо своей сестры и глажу Тициана по волосам. Мы потеряли столько всего. Но мы все еще есть, друг у друга. Это почти чудо. Я не знаю, как долго мы стоим, обнявшись, и отпускаем друг друга лишь тогда, когда кто-то позади нас кашляет. Я встаю перед Стар, загораживая ее. «Ты не должна быть здесь одна», — говорит Люц, серьезно разглядывая меня. «Видимо, Сэм впустил его сюда. Почему он пошел за нами? Меня охватывает страх. Что мне делать? Лгать ему?» «На самом деле у меня больше не осталось выбора. Я должна рассказать ему о Стар и молить о пощаде. Я не хочу ничего от него скрывать, точно не после вчерашней ночи». Я медленно отхожу в сторону, и его взгляд падает на мою сестру. «Это моя сестра-близнец, Стар», — тихо объясняю я. «Мне надо было уже давно рассказать тебе о ней. Мне очень жаль. Я хотела защитить ее и соврала тебе. Она не умерла. Мы прятали ее здесь. Извини». Люцифер не отвечает мне. Я вижу на его лице самые разные эмоции. Он смотрит на меня, и я замечаю в его глазах ужас. Что-то в нем изменилось. Он напрягается и сглатывает, вся мягкость куда-то исчезает. «Люц», я кладу руку на его предплечье. «Ты должен понять меня. Я прятала ее, потому что не хотела, чтобы с ней что-то произошло. Она немая, но понимает все, что ты говоришь. Она не такая, как остальные люди. Она особенная». Он не реагирует на мои слова, а только смотрит в глаза Стар. Ее глаза округляются, и скорбь куда-то исчезает. Люц улыбается моей сестре так, как он еще никогда мне не улыбался. Он будто увидел кого-то родного. В его взгляде облегчение и бесконечная любовь. Они оба общаются друг с другом, им даже не нужны жесты. Он читает ее мысли? Знает ли он о том, что она чувствует? Блеск в его глазах ледяной рукой хватает мое сердце. Ни Тициан, ни Сэм, стоящий позади Люцифера и тоже уставившийся на Стар, ничего не говорят. Ангел смотрит на сестру не таким влюбленным взглядом, как Люц, но так, будто она ответ на все его молитвы. Люцифер делает еще один шаг в ее сторону и кладет руку на ее щеку. «Я нашел тебя», — с благоговением говорит он. «Я уже и не надеялся». «Я ждала тебя здесь», — отвечает моя сестра жестами так, словно она прекрасно понимает, что он имеет в виду. Мне становится еще холоднее, когда лицо Люцифера сияет. Как будто свет изнутри выбрался наружу. Он выглядит таким счастливым и свободным, как никогда раньше. В наши самые интимные моменты он не выглядел таким расслабленным. Кажется, что Стар этими четырьмя словами сняла тяжелый груз с его плеч. Я моргаю, пытаясь упорядочить свои мысли и понять, что происходит в данный момент. Но мне в голову не приходит ни одной идеи. Я никогда не верила в феномен любви с первого взгляда и не думала об этом. Но сейчас я вижу явное доказательство того, что она существует. Я опираюсь на своего брата и на край стола позади меня, потому что мои ноги подкашиваются. Люцифер игнорирует меня так, словно меня никогда и не существовало. Он сказал мне, что боится того, что может сделать с ним любовь. Этот страх, видимо, уже не так сильно его волнует, потому что любовь заставляет его выглядеть более внушительным и уверенным. Он берет руку Стар в свою. Туман, окутывающий их двоих, больше не серый или черный. Он стал белоснежным. «Люц», — тихо говорю я и снова замолкаю. «Сэм, верни Мун обратно во дворец», — командует он, не удостоив меня взглядом. «Приставь к ней охрану». Я хочу возразить, но Сэм кладет руку мне на плечо и качает головой. Все в этой ситуации какое-то ненастоящее, нереальное. Конечно, Стар очень красивая, чистая и без недостатков. Я защищала ее от всего мира, потому что боялась, что какой-нибудь ангел может найти ее и забрать у меня. Но я не думала, что Люц может стать этим самым ангелом. Я поджимаю губы, смотря в ее тоскливое лицо. Я должна сказать ей что-нибудь, потрясти ее и образумить. Она не может забрать его у меня. Отчаяние охватывает меня с невероятной жестокостью. Я спотыкаюсь, книга позади меня падает. Вчера я потеряла Олесю. Они не должны поступать так со мной. «Она не последний ключ», — говорю я. «Если ты вдруг так думаешь, не надо отправлять ее на испытание». «Я знаю», — кратко отвечает Люц, выбивая почву у меня из-под ног. В тот же момент он убирает прядь с лица Стар. Мое сердцебиение учащается, и мне приходится заставлять себя дышать спокойно. Эти двое так смотрятся, словно милостивый бог создал их друг для друга. Я не могу подавить поднимающуюся в моей глотке тошноту. Мои глаза наполняются слезами, которые я никак не могу остановить. «Мун», — говорит Сэм, — «нам пора идти». Я в последний раз смотрю на Люца, но он уже забыл обо мне. Я неуверенно шагаю в сторону, взъерошиваю волосы Тициана, который в замешательстве наблюдает за сценой. Я на секунду останавливаюсь. «Завтра я снова приду», — шепчу я. «Скажи это Фениксу. Мне нужно уйти отсюда, пока я не разрыдалась». Только сейчас я заметила Лилит, которая стоит позади Сэма и выглядит примерно так же растерянно, как я себя чувствую. Сэм берет меня за руку, словно боится, что я убегу. Мы молча покидаем библиотеку и идем к дворцу Дожей. Я никогда не чувствовала себя заключенной больше, чем сейчас. Когда мы вернулись в покои Люцифера, Сэм что-то прошептал на ухо Лилит, и та повела меня в мою прежнюю комнату. Факт, который мне уже давно ясен, едва ли может быть еще очевиднее. Он просто заменил меня. Моей же собственной сестрой. Просто так. Ему было достаточно лишь увидеть ее, и он меня забыл. Поверить в это не могу. Я бы, возможно, боролась за свою любовь с какой-нибудь другой женщиной, но не со Стар. В комнате прохладно, потому что в ней никто не был со времен последнего испытания. Мне требуется некоторое время, прежде чем я могу зажечь огонь в камине, потому что мои руки все время трясутся. Я сажусь рядом с ним, надеясь, что мне скоро станет теплее. Я все еще пытаюсь понять, что произошло в библиотеке, когда кто-то стучится в дверь, и Лилит заходит в комнату. В руках она держит все мои вещи, которые находились в комнате Люцифера до этого момента. Что-то внутри меня окончательно ломается. «Он приказал мне принести их тебе», — говорит она, вешая вещи в шкаф. «Он вернулся?» — тихо спрашиваю я. «Он привел Стар?» «Она с ним», — отвечает Лилит. «Ты знала об этом? Почему ты прятала ее от него?» «Что это я должна была знать? Что ни один ангел не может устоять перед моей сестрой?» Я громко смеюсь. Шокированная, я понимаю, что по моим щекам текут слезы. «Может быть. Я уже ничего не знаю. Она такая красивая, что могла и сама быть ангелом. Я останавливаюсь, потому что не хочу произносить свои мысли вслух. Это все мои травмы и ранения. Какой мужчина бы выбрал изуродованную женщину, если мог бы получить Стар?» Лилит грустно качает головой и вешает в шкаф последнюю вещь. Затем она подходит ко мне, садится рядом со мной на пол и берет меня за руку. «Я знаю, как ты себя чувствуешь», — говорит она. «Адам заменил меня Евой, а потом я целую вечность безответно любила Сэма, прежде чем он меня вообще заметил. Я бы сказала тебе, что спустя время тебе станет легче воспринимать то, что твоя любовь невзаимна». Она на мгновение останавливается, но легче не станет. Я прикусываю губу, подавляя стон. Когда я убегала от стражников по катакомбам, я чувствовала себя не так безнадежно, как сейчас, и не так одиноко. Сможем ли мы с Люцифером вообще общаться? После всего, что было между нами, и после того, как я потеряла его, придет ли он поговорить ко мне хотя бы раз? Неужели я не заслужила хоть какого-то объяснения или прощания? Как он может так поступать со мной? Что, если я просто была одной из многих? Вероятно. Но он заботился обо мне. Да, но я практически умоляла его заняться со мной любовью, и он просто взял то, что ему предложили. Больше я для него ничего не значила. «Я бы хотела побыть одна», — говорю я. «Если тебе не сложно». «Спасибо, что принесла мне вещи». «Ты уверена?» Она испуганно смотрит на меня. Она не должна смотреть, как я страдаю. Еще утром он лежал со мной в кровати. Он целовал меня и ласкал. Я могла касаться его. Все в порядке, правда. Со временем станет проще. Она встает и, к счастью, больше ничего не говорит, потому что все это ложь. Не успевает она покинуть мою комнату, как я бегу в ванную. Меня тошнит снова и снова. Я с трудом тащусь к своей кровати и закапываюсь с головой в подушки. Они заглушают мой крик, и никто меня не слышит. Ключ жертвенности. Это просто смешно. Я просто хотела защитить тех, кого люблю. Мое тело болит от тоски, и я каждой его клеточкой скучаю по Люцу. Я рыдаю, царапаю кожу на своих ногах, руках и животе. Все те места, которые завтра я смогу скрыть под одеждой. Что мне теперь делать? Обвинять его? Бросаться ему в ноги? Умолять его любить меня, а не ее? У меня есть целая ночь, чтобы скорбеть и жалеть себя. Завтра я выйду из комнаты и спрячу все раны, которые он мне нанес. Следующим утром соль от моих слез жжет лицо и мои шрамы. Я задаюсь вопросом, не было ли все то, что происходило в последние несколько дней, лишь ночным кошмаром. Может, Олесио сейчас войдет в комнату и нанесет мазь на мои раны. А потом мы посидим с Лилит и Наамой в салоне. Люц придет и будет улыбаться мне. Я неподвижно сижу перед зеркалом, смотрю на свое изуродованное лицо, пытаясь понять, что происходит. Почему Алессандра не убила меня? Почему я не обезвредила ее быстрее, чем Олесио? Почему не я стояла рядом с Наамой? И почему именно она была рядом с Алессандрой? Как вообще возможно такое, что она еще жива? Может, мне просто все это показалось? Кто-то стучится в мою дверь, и сердце начинает бешено колотиться. Может, он пришел ко мне, чтобы извиниться? Он злился на меня только потому, что я не рассказала про Стар раньше? Он понял, почему я пыталась защитить ее. Но это Наама. Она грустно смотрит на меня, на мое лицо и раны, которые я сама себе нанесла. Она ни в чем меня не упрекает. «Хочешь, я тебе помогу?» — спрашивает она. Когда я киваю, девушка закрывает за собой дверь. Интересно, она была в комнате Олесио этой ночью? Как Феникс позволил Люциферу забрать у него Стар? Он вообще позволил ему это сделать? Или Люцифер что-то с ним сделал? А как там Тициан? Я хочу задать все эти вопросы, но у меня нет на это сил. Я не могу пойти туда, — запоздало отвечаю я. Но ты должна. Он не придет ко мне, да? У меня все еще осталась крошечная надежда. Но он же не может быть так жесток ко мне после всего, что было между нами. Нет, не придет. Она встает позади меня и кладет руки мне на плечи. Он не просто зол на меня из-за того, что я прятала от него свою сестру. Он вычеркнул меня из своей жизни. Просто так, по щелчку пальцев. Он больше не хочет быть со мной. Он нашел кое-кого лучше. Мои губы дрожат, а пальцы вцепились в расческу, которую я держу. Я бросаю ее в зеркало, и оно разбивается на тысячу кусочков. Наама не сдвинулась с места. «Ты пойдешь со мной в салон», — серьезно командует она. «Я не позволю тебе прятаться здесь». Она помогает мне одеться, и мы говорим только то, что необходимо. Она делает мне прическу, с помощью макияжа маскирует следы слез, но не шрамы. «Тебе нет смысла прятаться», — говорит она. «Ты самая смелая девушка из всех, что я знаю. Однажды ты будешь гордиться шрамами, оставшимися после испытаний». «Откуда ей об этом знать? Она очень красивая». Я пытаюсь не верить в то, что Люциферу я нравилась и со шрамами. Я не хочу думать о внешней безупречности. Он должен был любить меня такой, какая я есть, со своими ранами, травмами и ошибками. Но он меня не любит. Ему было достаточно одного взгляда на Стар, чтобы выбрать ее. Я хочу спросить Нааму о том, кто сидит в салоне, но решаю воздержаться. Как она вообще может находиться там без Олесио и продолжать жить без него? Она намного сильнее меня. Когда она заканчивает с макияжем, она смотрит мне в глаза, и я вижу в них боль. «Ты очень красивая», — тихо говорит она, и уголки ее губ поднимаются в легкой улыбке. «Ты выйдешь из комнаты и виду не подашь, что тебе плохо. Спрячь их, спрячь свои чувства, они делают тебя уязвимой». Я не знаю, откуда в ней вся эта сила. Олесио мертв, и она не смогла спасти его. Люцифер жив, и я буду видеть его каждый день, рука об руку с моей сестрой, вплоть до дня искупления. Наама идет со мной рядом, когда мы заходим в салон. Голоса утихают, и почти все головы поворачиваются к нам. Я чувствую руку на моей спине, когда спотыкаюсь. Мне так бы хотелось повернуться и убежать отсюда. Мой взгляд словно магнитом притягивает к Стар и Люциферу. Они стоят на балконе. Моя сестра одета в красивое платье и похожа на богиню. Своими маленькими ручками она держит чайную чашку и улыбается, пока Люцифер говорит ей что-то. Они так смотрят друг на друга, будто они наедине. Я впиваюсь ногтями в свои ладони, пока они не начинают болеть. Я рада, что Наама принесла мне брюки и рубашку. Так я хотя бы буду похожа сама на себя. Даже в ангельском платье, рядом со Стар, я буду выглядеть Золушкой. И я имею в виду не ту Золушку, которая танцует с принцем на балу, а ту, которая спит в зале рядом с духовкой. Мы живем в мире, в котором красота не должна иметь никакого значения. Но все не так. «Давай что-нибудь поедим», — тихо говорит Наама, и мы идем к столу, на котором стоит завтрак. Я беру немного фруктов, и когда я поворачиваюсь, чтобы найти место, куда я могу сесть, сестра оказывается позади меня. Ее глаза сияют. «Доброе утро», — жестикулирует она. Она выглядит такой счастливой, что я тяжело сглатываю. Она совсем не понимает, какую боль она мне причиняет. Конечно, нет. Она не знает ни того, какие у меня к Люциферу чувства, ни того, что нас связывает. Я не могу ее ни в чем упрекнуть. А где она провела ночь? В комнате Люцифера? В его постели? Я не должна думать об этом, потому что меня это не касается. Он стоит позади нее так, словно он к ней прилип. Люц игнорирует меня. «Доброе утро», — отвечаю я на ее приветствие. «Как твои дела? Тебе хорошо спалось?» Ее щеки краснеют, и я уже знаю ответ. Я закрываю глаза на секунду, а когда я снова открываю их, Люцифер положил руку на ее маленькое плечо. Кассиэль уже говорил мне, что Люц причинит мне боль еще более серьезную, чем он сам когда-либо смог бы. Я не поверила ему, но именно это сейчас и происходит. На деревянных ногах я возвращаюсь к диванам. Форфакс отодвигается в сторону, чтобы я могла сесть. «Может, тебе принести еще что-нибудь?» Он смотрит на две дольки апельсина на моей тарелке. «Нет, спасибо. Я ни в чем не нуждаюсь. Точно не в жалости». Он понимающе кивает. «После завтрака я прошу Сэма отвезти меня в библиотеку. Я больше ни секунды не могу находиться в покоях Люцифера и хочу знать, как дела у Тициана и Феникса. Надо было вчера остаться с братом, но я думала только о себе и своей боли. Я тоже пойду с тобой», — тут же говорит Лилит, и Наама присоединяется к нам. Они встают по разные стороны от меня, и я благодарна им за поддержку. В этот раз дверь открывает Тициан. Он выглядит еще бледнее, чем вчера, и это разрывает мне сердце. Кьяра стоит рядом с ним и смотрит на меня с упреком. «Вы впустите нас в квартиру?» — осторожно спрашиваю я, теперь жалея, что не пришла одна. «Я подожду снаружи», — говорит Сэм, чувствуя укол совести. «Если бы он не впустил Люцифера вчера, всего этого бы не произошло. Оставайся там так долго, как тебе захочется». Я захожу в библиотеку. Мы с Лилит и Наамой следуем за Тицианом, который молча идет по квартире. Комната, в которой вчера была Стар, выглядит покинутой. Я остаюсь стоять на месте. Полки и столы опрокинуты, книги разорваны на части и лежат на полу. «Что тут произошло?» — испуганно спрашиваю я у брата. «Неужели в библиотеке были мародеры? С тобой что-то случилось? Нельзя было мне возвращаться во дворец вчера». «Это все Феникс», — отвечает Кьяра вместо Тициана. «Сразу же после того, как Люцифер увел Стар, он просто сошел с ума. Он даже ее мозаику разрушил». Я поджимаю губы. Феникс любит Стар половину своей жизни. А потом приходит Люцифер и просто забирает ее у него. Его потеря куда больнее моей. Где он сейчас? Наверху, на кухне. Напился и спит. «Ты была здесь вчера?» — спрашиваю я у девочки. Она кивает. «Я прихожу к Тициану в гости каждый день, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Мне очень жаль, что с Олесио такое случилось». «Очень мило с твоей стороны», — выдавливаю я. «Она не виновата в том, что ее отец меня предал. Это больше не играет никакой роли. Прошлое нельзя изменить. И я рада, что у Тициана есть такая подруга». Как Кьяра и сказала, Феникс оказывается на кухне. Он положил голову на свои скрещенные на груди руки и спит. На столе лежат пустые бутылки. Я убираю волосы с его лица, и он вздыхает. «Стар?» — тихо спрашивает он, хватая меня за руку. «Это бесполезно. Как долго бы он ни спал, реальность будет все той же, когда он проснется. Я встаю на колени рядом с ним и трясу его за плечи. «Феникс, просыпайся!» Он рычит и уворачивается, но я его не отпускаю. «Пожалуйста, это я, Мун!» Он медленно открывает глаза. «Это ты привела сюда этого ублюдка!» — угрожающе говорит он. «Он забрал ее у меня!» Его глаза остекленели и наполнены болью. «Я очень сожалею. Я не знала!» Я умолкаю, потому что не могу и не хочу извиняться перед ним. Я даже не понимаю, что произошло вчера. Я поднимаюсь и начинаю убираться. Лилит помогает мне в этом, а Наама исчезает в комнате Олесио. Как бы мне хотелось, чтобы у меня тоже была такая комната, в которой можно было бы спрятаться. Обыденность моих действий помогает привести мысли в порядок. «Вы можете собрать бутылки?» — прошу я Тициана и Кьяру. Они сразу же принимаются за работу. Феникс стонет и хватается за голову. «Вы слишком громкие», — жалуется он. «Ты выпил слишком много». Я ставлю перед ним стакан воды. «Ты должна вернуть ее», — требует он после того, как выпивает воду. «Она должна быть здесь, со мной». Очевидно, она забыла об этом в тот самый момент, когда Люцифер посмотрел ей в глаза. Я поджимаю губы, потому что слова кажутся очень злыми, а я не хочу причинять Фениксу еще большую боль. Я сажусь рядом с ним. Я не думаю, что она вернется. Она сама с ним ушла, добровольно. Мне показалось, что они оба искали друг друга и, наконец, нашли. Последние слова вырываются из моих губ хрипом, потому что мои худшие опасения становятся явью. Лилит садится напротив меня и прикусывает губу. Сначала мне кажется, что она хочет что-то сказать, но она молчит. Феникс медленно кивает, когда понимает значение слов. «Я этого не допущу», — говорит он затем. Он вскакивает на ноги, и стул падает на пол. Юноша наклоняется ко мне. «А теперь послушай меня. Ты жертвуешь собой ради каждого, невзирая на то, заслужил он это или нет. Я не такой добрый. Я люблю Стар, а она меня. Я это знаю и не позволю какому-то ангелу забрать ее у меня. Я найду способ вернуть ее с твоей помощью или без нее». Прежде чем я успеваю хоть что-то ответить, он спотыкается в направлении выхода. Я беспомощно смотрю на Тициана и Кьяру. «Я теперь останусь один?» — спрашивает мой брат. Я качаю головой. «Конечно, нет. Я буду здесь с тобой. Люцифер пусть хоть на руках сюда придет, мне все равно». Кажется, Кьяра чувствует облегчение. Она сжимает руку Тициана. «Мне надо идти домой. Ты завтра придешь в школу?» «Посмотрим», — отвечаю я вместо него. «Нам надо пока что разобраться со всем. Так много всего еще нужно обдумать. Разрешит ли мне Люцифер остаться здесь? Если я останусь, на что мы будем жить в ближайшее время? Могу ли я оставить Стар одну с ангелами? Над всем этим нужно поразмыслить. Но сначала мы проводим Кьяру вниз. Сэм все еще стоит у входа. «Феникс ушел», — говорит он ни с того ни с сего. «Поэтому я должна остаться с Тицианом. Можешь сказать об этом Люциферу?» «Мне больно даже говорить его имя». «Он этого не позволит», — беспокойно отвечает Сэм. «Мне все равно. Я не оставлю своего брата в одиночестве. Мы с Наамой останемся с ней», — вмешивается Лилит. «Мы за ней присмотрим». Сэм грустно качает головой. «Я не могу гарантировать тебе того, что он это разрешит». «Значит, ты должен попытаться убедить его в том, что это необходимо!» — кричит Лилит на него, захлопывая дверь прямо перед его носом. После этого она гладит Тициана по голове. «Какая у тебя хорошенькая подружка!» Он смущенно улыбается, и я рада, что она пытается подбодрить его. Мы заканчиваем уборку, а затем я смотрю в шкафы в поисках продуктов. Еды тут немного, но нам этого будет достаточно. Мы молча едим, а затем Тициан идет в свою комнату. Наама не показывается все это время, и я предлагаю Лилит поспать в комнате Стар. Я беспокойно брожу по библиотеке. Я почти не заметила громкий стук во входную дверь. Снаружи темно, и я задаюсь вопросом, кто может оказаться на пороге в такое время. И тем не менее спускаюсь. Может быть, Феникс забыл свой ключ? Когда я открываю дверь, передо мной стоит Люцифер. Мое сердце начинает биться быстрее. «Стар попросила меня принести вам что-нибудь из еды», — говорит он, протягивая мне корзинку. «Почему он пришел сюда сам?» Я хватаюсь за дверную ручку, чтобы не закричать. «Мы ни в чем не нуждаемся. Не нужны нам его подаяния». «Ты возьмешь эту корзину, а завтра позаботишься о том, чтобы твоего брата кто-нибудь приютил. Ты не можешь оставаться с ним одна». Он всегда был таким бессердечным. Возможно, мое воображение возвеличивало его все это время. Я останусь здесь так долго, как это будет ему необходимо. К счастью, мой голос не дрожит. «Не раздражай меня. Ты либо пойдешь со мной добровольно, либо я сам тебя заберу». «Три дня», — требую я. «Ты должен мне 3 дня». Его лицо выражает что-то, что я не могу идентифицировать. Затем он делает глубокий вдох. 3 дня. Ты возьмешь еду, и ты должна быть осторожной». «Конечно, я буду осторожной. Мне же еще нужно выполнить задание». «Верно». Он поворачивается ко мне спиной. «Как и мне». Затем он спускается вниз по ступенькам. «Тебе больше нечего мне сказать?» Я переступаю через свою гордость, потому что мне просто нужно знать это. Он останавливается на месте, но не поворачивается. А затем он просто уходит и забирает мое сердце с собой. Через 2 дня мне становится ясно, что я действительно не смогу оставаться в библиотеке с Тицианом. Эти комнаты хранят слишком много воспоминаний. Тициан настоял на том, чтобы пойти в школу, и я позволила ему это. А я просто хочу убежать от теней, наводнивших библиотеку. Мой отец, моя мать, призраки их друзей, которые когда-то приходили к нам в гости, отмечали здесь праздники и что-то обсуждали. Я брожу по комнатам и вижу Стар, сидящую за своей книжкой или работающую над мозаикой вместе с Фениксом. Интересно, она взяла с собой книгу, или ей было плевать на нее, когда она встретилась с Люцифером? Все эти годы она хранила ее как зеницу ока. Мне надо бы поискать ее, но у меня нет на это сил. Я иду дальше и слышу смех Алессио и Тициана. Сад напоминает мне о днях, проведенных с Кассиэлем, которые стали по совместительству началом большой катастрофы. Мне бы так хотелось сбежать, но у меня нет убежища, мне некуда больше идти. Когда Тициан приходит домой чуть позже, он кажется мне более спокойным, чем обычно. «Что случилось?» — — спрашиваю я у него. «Что-то не так в школе? Снова что-то с отцом Касарой?» Он качает головой. «Пауло предложил мне жить у него», — говорит он, колеблясь, «потому что тебе нужно присматривать за Стар». Я растерянно хлопаю глазами. «Но мне и за тобой тоже надо присматривать». Тициан качает головой. «Мне не так сильно это нужно, как ей, и я в полном порядке. Мне нравятся родители Паулу, и там мне будет комфортнее, чем здесь». «Мой младший брат кажется слишком взрослым. Почему ты так говоришь? Он больше меня не любит?» «Здесь слишком много воспоминаний», — тихо объясняет он. «И Феникс не вернется, так?» «Нет, скорее всего, нет». С тех пор, как я нашла пьяного Феникса у нас на кухне, и он выбежал из квартиры, я его больше не видела. Я волнуюсь за него, но не знаю, где его искать. Кроме того, Люцифер приставил к библиотеке какого-то незнакомого ангела-воина, который не позволяет мне никуда выходить. «Ты правда хочешь этого?» Тициан кивает, и от мысли о том, что мне надо будет вернуться во дворец, все внутри меня переворачивается. Я не хочу день ото дня наблюдать за тем, как моя сестра влюбляется в Люцифера, а он в нее. Это просто пытка какая-то. Лучше я добровольно пойду в темницу. Люцифер не хочет, чтобы я жила здесь одна. Значит, у меня будет еще один день. «Помочь тебе сложить вещи?» — спрашиваю я, и Тициан с облегчением кивает. Он не может дождаться момента, когда он забудет о своей старой жизни. Меня это очень печалит, потому что он последнее, что связывает меня с прошлым. Люцифер отобрал у меня все: мою сестру, мой дом, мою семью и веру в будущее. Вместе с Сэмом и Лилит я отвожу Тициана к семье Паулу. Феникс не появлялся в квартире и этой ночью тоже, поэтому я за него переживаю. Когда я прошу Сэма отпустить меня на его поиски, он отказывает мне. Я прощаюсь с Тицианом и долго обнимаю его. Родители Паулу не позвали меня в дом, возможно, потому что побоялись Лилит и Сэма. «Держи ухо востро», — говорит брату Семьяса. «Если тебе будет что-то нужно, приходи ко дворцу Дожи и проси позвать меня. Ты можешь приходить к своим сестрам в любое время». Тициан кивает, а затем следует в дом вслед за своим другом. Я отдаю родителям Паулу последние лиры, которые я обнаружила дома. Лилит берет меня за руку, когда мы возвращаемся во дворец. «Нет смысла постоянно грустить», — говорит она. «Нельзя вернуть то, что потеряно. Ты можешь оставить воспоминания в своем сердце, но они не должны решать за тебя и лезть в твое будущее». Я смахиваю слезу с уголка глаза. «Мне бы так хотелось уже позабыть об этом. Ты должна просто каждый день пытаться забыть. Однажды ты проснешься, и солнце станет светить капельку ярче». Сэм кладет руку на ее плечо и целует ее в висок. Он ничего не говорит, но Лилит счастливо улыбается.